«Мы пообедали в марафоне, так что высадила на меня на окраине Майами-Бич уже в начале 12-го». «Встретимся утром», — сказала она. «Позвоните мне в номер 316». «Обязательно», — ответил я, и, забрав свою сумку из машины, убил в баре около 10 минут за стаканом мартини. Потом взял такси, которое доставило меня в Золотой Рог. В ноябре в Майами затишье, так что я не беспокоился насчет номера. И действительно, мне предложили комнату с видом на океан, если я ничего не буду иметь против. «Третий этаж, если можно», — попросил я. Заполнив регистрационную карточку, я последовал за рассыльным через внутренний дворик, мимо иллюминированного бассейна и пальм, увешанных гроздьями разноцветных лампочек. Мы вошли в коридор левого крыла и поднялись по лестнице на третий этаж. Мой 312-й находился за углом от ее номера. Он напоминал мне тот, что я занимал раньше. Стены бирюзового цвета, бежевый ковер, слишком длинная кровать. Покрывало на ней было цвета хурмы, так же, как и портьеры. Душ и ванна были облицованы изразцами все того же цвета. Посыльный положил мою сумку на полку для багажа, находившуюся справа от туалетного столика, включил кондиционер, поблагодарил за чаевые и ушел. Я выждал минуты 3, потом вышел в коридор и постучал в дверь номера 316. Дверь слегка приоткрылась, и Мэриан выглянула в коридор. «Так и знала», — заявила она. «Я вспомнил еще кое-какие автобиографические данные, о которых вам следовало бы знать», — сказал я. «Знаете, где я впервые заинтересовался ловлей рыбы? В Панаме и...» «Ясно, и вы испугались, что до завтра забудете об этом». «И это была бы огромная потеря, но мне совсем не обязательно входить к вам в номер. Я могу сообщить об этом и стоя в коридоре, или даже через дверь». Мэриан вздохнула. Я не знал точно, действительно ли она рассердилась. «Одну минутку». До меня донесся какой-то шорох, а потом открылась дверь, и я вошел. Дверь закрылась. Ее номер был обставлен так же, как и мой, и выдержан в той же красочной гамме. Мэриан уже успела смыть с себя всю косметику и надела довольно обычную ночную сорочку, поверх которой теперь старалась накинуть халатик. Тем не менее, она меня очень взволновала, сам не знаю почему. «Большей частью это пустяки», — сконфузился я. «Но они, тем не менее, проливают свет. Например, когда я был ребенком, все другие недотепы бросали свои монетки в рождественскую копилку, а я имел настоящий текущий счет с 2% годовых». «Можете говорить со мной без обиняков», — перебила она. Я поцеловал ее, и это взволновало меня еще больше, хотя ей было совершенно безразлично, какие чувства я испытываю. В конце концов она сдалась, бросив равнодушно. «Ну ладно», — словно покупала картофелечистку у бродячего торговца, лишь бы избавиться от него. Но к этому моменту мне было уже безразлично, на каких я тут условиях. Она была спокойной, ловкой, опытной и во всем шла мне навстречу. После этого я лежал в горячей неподвижной тьме, стараясь найти точный эпитет, которым можно было бы охарактеризовать ее поведение. Напоследок я решил, что уместнее всего было бы употребить слово «любезное». Она вела себя как любезная хозяйка, в совершенстве знающая законы гостеприимства. Мэриан что-то сказала, но я не расслышал. Я все еще думал о ней, пытаясь в точности вспомнить, как она выглядела. «Ты даже не слушаешь». «Что?» «Я к тебе обращаюсь. Возможно, это ускользнуло твоего внимания, но люди уже давно научились общаться». «О, прости, о чем ты говорила?» «Ты упоминал о сцене. Может, это неправда?» «Правда. Только я играл на любительской сцене, в школе. Профессионалом никогда не пытался стать. Не тот талант». «А текст наизусть тебе легко давался?» «Вполне», — ответил я. «Обычно я знал свою роль уже к концу репетиции. Я почему-то все запоминаю легко и быстро. Думаю, мне просто повезло с памятью». «Расскажи мне о своей семье». «Я и есть семья, не считая отчима. Моя мать и отец развелись, когда мне было около 5. Отец был геологом, большую часть времени проводил в Южной Америке, обычно в горах. Мать моя отказалась так жить, а на следующее лето он погиб. Фургон, в котором отец ехал, сорвался с дороги в пропасть. Через пару лет мать снова вышла замуж. За вдовца, старше ее на несколько лет, компаньона маклерской фирмы в Хьюстоне. Теперь он на пенсии, живет в большом поместье неподалеку от Хансвилла и разводит породистый скот. А мать умерла, когда я служил на флоте во время войны с Кореей. Она оставила мне немного денег, вот тогда-то я и купил бар в Панаме. И что же случилось с баром? Там произошли 2-3 драки. После этого военнослужащим запретили ходить в мой бар, и я его продал. С убытком? Нет, мне повезло. Молодчик, который купил его, явился из Штатов и не знал, что значит такой запрет. Мне вообще кажется, что он хотел превратить его в притон для педерастов. И что ты сделал с этими деньгами, когда вернулся в Штаты? Большую часть потерял в Лас-Вегасе. Расскажи про твою сделку с жучком. Я вытянул руку и зажег лампу на ночном столике. Она вопросительно взглянула на меня. «Зачем это?» «Не знаю», — признался я. «Просто устал разговаривать с тобой в темноте. Хочу тебя видеть». «Зачем?» «Это ты мне должна сказать, зачем?» Я приподнялся на локти и провел пальцами по ее щеке. «Ты красивая. Может быть, поэтому?» «Не говори глупостей». «Никогда не был дальше от этого. А может, ты обладаешь удивительной способностью волновать мужчин? Это ведь особое сочетание — хрупкое, элегантное, невозмутимо твердое и соблазнительное. И это все в одно и то же время. Или ты считаешь, что такой комбинации нет? Раньше я полагал, что нет». Она с раздражением покачала головой, но в конце концов не выдержала и улыбнулась. «О, боже ты мой! А я-то считала, что с тобой можно говорить». «Мы и так говорим». «Разговоры какие-то идиотские. К чему теперь все это?» «Не будь такой циничной. Погаси свет». Я погасил свет, обнял ее и поцеловал. Она охотно пошла мне навстречу и снова была такой же ловкой и милой, как и раньше. «Если это единственный способ наладить спокойный и разумный разговор, то ради бога я не возражал». «Так что же это за сделка с жучками? Поясни, пожалуйста», — попросила она через некоторое время. «Так, пустячок», — ответил я. «Ты же знаешь, как они действуют. Дюжинами раздают свои листки у входа на ипподром. Хронометрист Джо, конюх Мегар, тренер Бой. Никакого воображения и размаха, конкуренция друг с другом, и все это за гроши. Вот я и заключил сделку с одним из этих типов. Он отдавал мне половину дохода, а я за это устраивал ему выступление по радио. Мы выдали себя за агентом телеграфной службы, и я купил для него время на радиостанции Тихауана. Это была настоящая массированная атака перед началом скачек Санта-Анита. Множество рекламных сообщений и четверть часа фольклорной чепухи с нашими вставками через 1-2 минуты. Вот, пожалуй, и все». «Да, еще я убедил его повысить цену за свои сведения. Ведь понятно, что никто не поверит, я имею в виду играющих на скачках, если эти сведения стоят слишком дешево. Чтобы нам поверили, надо было драть как можно больше. Одно время мы с ним заколачивали 2000 в неделю». «И что же потом случилось?» «Он не вынес процветания, запил». Стал путаться в своих записях, так что не мог вспомнить, какая лошадь вчера выиграла. А без записей вы ничто, это как 2×2. «Понятно», — задумчиво произнесла она. Среди ночи я один раз проснулся. Мэриан лежала рядом со мной тихо и неподвижно, но я со странной уверенностью подумал, что она не спит. Я положил ей руку на бедро. Оно было напряженное и твердое. Такими же были и руки. А когда я коснулся ее кисти, то почувствовал, что они сжаты в кулак. «В чем дело?» — спросил я. Мэриан не ответила. Я повторил свой вопрос. Она снова промолчала. Я отступился и через некоторое время снова заснул.